Глава 22. Амирхан. «Смотри, какая машинка! Беру я с полки блестящий Бентли с пультом управления». «Ты для себя смотришь? Или для ребенка?» Усмехается София. «Для ребенка, конечно!» Ощетиниваюсь я. «Он еще года полтора не будет в нее играть», скептически говорит жена. «Ну, значит, возьмем на будущее. Не хочу я сдаваться». Кладу машинку в корзину и иду дальше. Не сразу замечаю, что Софии с ребенком нет рядом, и начинаю оглядываться. Прохожусь по рядам и нахожу свою пропажу в отделе с детскими платьями. «Ты чего застряла?» – спрашиваю я. «Тут твоих размеров нет». «Посмотри, как красиво!» – тихонько вздыхает она. «Жаль, тебе отдали не двойняшек». «Типун тебе на язык!» – ужасаюсь я подобной перспективе. «Этого мне только не хватало!» «А может, у тебя еще где-то есть ребенок?» Начинает она подкалывать. «Маленькая красивая девочка, которую я смогла бы нарядить во все эти платья». «Своих ради наряжать сколько душе угодно. Чего на меня проклятие насылаешь?» Закатываю я глаза. А потом задумываюсь. «Это от кого она может родить, если живет со мной, является моей женой? От меня, что ли? Перспектива, конечно, так себе, но уж лучше от меня, чем от кого-то неизвестного. Да и потом, раз уж я уже встрял с одним ребенком, можно и второго вытерпеть. Тем более, если он будет от Софии. Я же ее хочу, верно? Может, предложить ей заделать девчонку, чтобы она уже согласилась быть со мной? Сам-то я, судя по всему, уже ко всему готов. И к отношениям, и к семейному положению со всеми вытекающими. Что уж поделать, раз встрял. Все равно другие женщины уже не вызывают у меня интереса, а с Софией... С ней мне уже хочется не только постельных отношений. Главное — убедить в этом ее, чтобы перестала смотреть волком и опасаться любого телодвижения в ее сторону. «Давай закругляться», — вздыхает вдруг София. «Время приема уже на подходе». «И чего она стала такой смурной? Я же ничего такого не сказал». «София, ради своих», — крутится в голове. «Легко ему сказать». «Все-таки князь есть князь, никакой тактичности. Я, может, и хотела бы родить, только вот от кого? Может, тоже предлагает мне завести роман на стороне и принести в Подоле? Глупый, глупый мужчина. А девочку я бы действительно хотела. С такими же темными глазами, как у Амирхана. Ну что за напасть? И тут без князя не обошлось. Куда ни кинься, везде он. Вот бы взять и стереть его из своей системы. Не думать о нем и забыть, как о страшном сне». Только вот как это сделать, если он, наоборот, с каждым днем становится все ближе и ближе? Ну что ж, с ребенком все в порядке. Все параметры соответствуют норме. Успокаивает нас врач. Но то, что решили показать его, это хорошо. Нам проверили вес, рост, сделали какие-то тесты и закрепили за выбранным нами педиатром. Хорошо все же, когда есть деньги. Нам больше не нужно будет вызывать скорую. Можно сразу звонить своему врачу, и она приедет в любое время суток. «Как она тебе? Не слишком молодая?» — спрашивает Амирхан, стоит нам выйти из клиники. «Ей года так 33», — хмурюсь я. «Или ты ожидал врача бабку? По мне так наоборот, чем моложе, тем лучше. У них новые знания, и лечат они, основываясь на новой информации, которую получают во время учебы. Высказываю я свое мнение». «В любом случае хорошо, что они нам не понадобятся, ведь наш сын абсолютно здоров. Я хочу пригласить тебя на свидание». Огорашивает меня Амирхан спустя несколько дней. Он ходил весь задумчивый с того дня, как мы прошли прием у педиатра. Тот день мы провели вместе. Пообедали, потом вернулись домой, собрали купленный для малышонка манеж, разобрали покупки. В общем, хорошо провели время. Прямо как настоящая семья. Тем больнее было то, что на следующий день он ушел на работу с позаранку, а вернулся поздно. И так все последующие дни. «Что?» Хмурюсь я, поднимая на него взгляд. «Сегодня суббота, так что на работу он не пошел». «Хочу на свидание с тобой. Сегодня». Тупо хлопаю глазами, не понимая, о чем он говорит. «Какое еще свидание? Сначала игнорирует меня целыми днями, а теперь свидание ему подавай». «Нет, спасибо». Холодно отвечая ему, не желая быть удобным вариантом. У князя явное раздвоение личности, судя по его поведению. «Почему? Уж не ты ли заявляла мне, что просто постель тебя не интересует?» Хмурится он. «Я», — подтверждаю, — «но при чем тут это и твое предложение?» «При том, что я решил прислушаться к тебе и хочу узнать тебя получше. А как это сделать, если не на свидании?» Взмахивает он руками, явно ожидавший не такой реакции на свое щедрое предложение. «Ну как можно быть таким? Он ведь реально думал, что я тут же начну прыгать от свалившегося на меня счастья. Ну просто невозможный человек. Как с ним вообще разговаривать?» «Ты хоть слышишь себя со стороны?» — усмехаюсь я. «Мы вообще-то женаты». «Мы женаты не по-настоящему, и ты это знаешь. Хватит заговаривать мне зубы. Вечером мы идем на свидание, будь готова». Ставит он меня перед фактом. «А про ребенка ты не забыл?» Начинает меня забавлять этот разговор. «Или думаешь, он достаточно подрос, чтобы справиться сам?» «Не ерничай, тебе не идет. Я вызвал няню. И прежде, чем ты начнешь спорить, она сестра моего коллеги, занимается этим уже не один год». «Зачем ты это затеял?» «Не могу я понять его мотивов». «Если ты все еще надеешься затащить меня в постель, то...» «Ни на что я не надеюсь», — перебивает он меня, закатывая глаза. «А в одной постели мы в любом случае окажемся. Просто сделаем это так, как хочешь ты». «То есть?» «Не понимаю я его слов. Я вообще его не понимаю». «Может, оставим что-нибудь для свидания?» Начинает он пыхтеть. «Хорошо». Киваю я, слишком заинтересованная его словами. «Мы сходим на свидание, но это ничего не значит. Не думай, что...» «Я и так ничего не думаю». «Тот, кто здесь слишком много думает, это ты». Ворчит он и уходит, бросив напоследок. «Выезжаем в 7». Амирхан. «Ну, бесит же, зараза. Я тут 3 дня хожу вокруг да около, не знаю, как к ней подступиться, что предпринять, она только и делает, что язвит. Нет бы улыбнуться, сказать что-нибудь приятное. Нет, ей надо насмехаться и спорить. Дал же бог жену. Вот такая вот она, твоя мама, вредная, язвительная». «Явно не согласен со мной, малец. А я говорю, вредная. Где твоя мужская солидарность, а?» Щекочу я его за бока. Начинает сын безудержно хохотать, дрыгая всем своим тельцем. «Будешь еще с отцом спорить? Будешь?» Смеюсь я, забавляясь. «И чего это я думал, что малыш обычный и надоедливый? Он же такой... Блин, ну я точно растекся, как баба. И хуже всего то, что мне это нравится». «Ну ничего, вот уговорю твою маму и заживем». Вздыхаю я, укладываясь рядом с сыном. Я забрал его с собой в свою спальню, чтобы дать Софии время побыть наедине с собой и подумать. Пусть поразмыслит о том, что нам пора уже переводить наши отношения на новый уровень. «Зачем нужно было уходить из дома, если ты собирался закрыться в кабинке?» Хмурится София, садясь на выдвинутый мною стул. «Я выбрал один из лучших ресторанов в городе и вообще-то заказал столик в общем зале, но после того, как увидел ее в этом темно-синем платье, решил, что хочу ее только для себя. Не хочу, чтобы другие мужчины в зале пялились на нее. Только я имел на это право. Право смотреть. Обладать». «Эй, я с тобой говорю», — хмурится моя зараза. «Просто хотел, чтобы мы могли спокойно поговорить». Выбросив лишние мысли из головы, отвечаю я. «Нам действительно нужно поговорить и решить, что делать с нашей жизнью дальше». «И что же?» — продолжает она хмуриться. «Что не так с нашей жизнью? По-моему, все как всегда». «В этом и проблема. Я не хочу, чтобы все было как всегда. Пришла пора перемен, София. И ты понимаешь это так же, как я». «И в чем же заключаются эти перемены?» Еще больше напрягаясь, спрашивает она. «Чего ты хочешь?» «Тебя. Я хочу тебя». «София, ты мне это уже говорил, и я более чем ясно дала тебе понять, что...» Начинаю я возмущенно, не веря, что он вновь принялся за свое. «Я хочу тебя в качестве своей жены. Настоящей». Добавляет он, прожигая меня взглядом. Он пугает, и в то же время я чувствую, что он искренен. На этот раз дело не просто в сексе. Или же я правда обманываю саму себя в надежде на то, что мои желания могут стать явью. «А ты знаешь, что это значит? Не ты ли кричала о том, что тебе не нужна настоящая жена? Что не хочешь связывать себя с семьей и...» «Говорил», — перебивает он меня. «Но мое мышление изменилось, как и я сам. С появлением сына я... сам не знаю, как объяснить, но я словно стал другим. Начал хотеть того, о чем и подумать не мог». Я молчу, не зная, что на это ответить. Я прекрасно видела те изменения в муже, о которых он говорил. Амирхан действительно начал меняться. Его отношение к сыну, то, что было в начале, и то, что сейчас, просто несравнимо. «И что ты предлагаешь?» – спрашиваю я. «Откуда мне знать, что завтра ты снова не станешь самим собой? Что тебе не надоест игра в семью?» «Это не игра. Если я берусь за что-то, значит, я уверен в том, что делаю, а я уверен. Я знаю, чего хочу». Его уверенность в собственных словах не может не подействовать на меня. Но и согласиться так просто я не могу. Слишком долго Амирхан игнорировал мое существование, пренебрегал мной. Так будет ли он ценить меня, если получит с такой легкостью? «А я не знаю», — отвечаю я. «Мне нужно время, я не могу сразу взять, и все это сложно для меня». «Сколько?» — хмурится он. «Что сколько?» — не понимаю я. «Сколько тебе нужно времени?» Как всегда, прет он напролом. С трудом сдерживаю желание закатить глаза. Некоторые вещи не меняются. Откуда мне знать, это так не работает? Складываю я руки на груди. А как работает? Мы оба хотим друг друга, к чему эти игры? Откуда мне знать, что дело не только в желании затащить меня в постель, где гарантия, что, получив свое, ты не станешь вновь тем невыносимым? По-твоему, я стану так напрягаться ради секса? К твоему сведению, у меня нет проблем с тем, чтобы затащить женщину в постель. И недостатка в предложениях тоже. Возмущается он. Никогда в этом не сомневалась. Фыркаю я. Только вот не понимаю, зачем так заморачиваться с твоими-то возможностями? Затем, что сейчас дело не в сексе. Вспыхивает он. Но именно ты говорил мне, что дело именно в нем. Припоминая я ему наш недавний разговор, когда он предложил мне секс без обязательств. Это было до того, как... Замолкает он. До того, как что? Не верю я в то, что он вдруг начал испытывать ко мне чувства. Амирхан и чувства – вещи несовместимые. До того, как понял, что хочу большего. Разве ты не хочешь? Не хочешь всегда быть сыном? Не хочешь попробовать стать настоящей семьей? Его слова трогают меня, но страх... Страх быть отвергнутой все еще живет внутри. Хочу. Спустя минуту отвечаю ему я. Только мне нужно время. Не так-то просто взять и поменять все. Хорошо. К моему удивлению соглашается он. Но у меня условие. Смотрит он на меня так, словно готов сожрать. Какое? С подозрением уточняю я. Вы с сыном спите в моей комнате. Надо же нам с чего-то начать. Видя, что я хочу возразить, добавляет он. Хорошо. Подумав, соглашаюсь. Но мы просто спим. Конечно. Крепкий, здоровый сон в одной постели.